Глава 13. Время до крушения уровня 7 дней 12 часов. Лиловая линия. Станция 281. Как только расчленитель умер, все мясоносные, отныне отлученные миньоны, ринулись роем. Мы продолжали удерживать дверь металлической пластиной, и противники были не в силах прорваться. Несколько секунд я видел косой крест, обозначавший тело расчленителя. Он быстро исчез. Вероятно, бывшие миньоны затоптали труп. Я не знал, требовался ли череп для успешного превращения мясоносного в симбионта, но как минимум один из них предпринял такую попытку. На протяжении оставшейся части поездки Левий вопил почти беспрерывно. «Вы это сделали! Боги мои, вы убили его! Сукины дети, вы это сделали!» «Не надо ему перевозбуждаться», – прошептал Апончик. «Я вижу в третьем вагоне еще с десяток силуэтов. Возможно, это тоже боевые маги. Вероятнее всего, это бывшие обходчики. Я думаю, он сколачивал армию. Он снимает с нас оболочки, а из наших костей делает скелеты для своих бойцов. Мне кажется, в нашем сюжете это такая дерьмовая глава, на которую нам некогда отвлекаться», — сказал я. Поезд подъехал к станции, и я почувствовал, что дверь вагона номер 2 открылась сама по себе. Я поднял голову боевого мага и забросил ее в свой инвентарь. Затем я подобрал две металлические чушки, и мы бросились вон ко всем чертям, пока дверь не закрылась. Мы проводили взглядами удалявшийся поезд. Прежде чем он скрылся, Левий помахал нам. «Зев! Привет, приятели!» «Пончик! Привет, Зев! Ты видала, что мы сотворили? Мы оторвали ему башку!» «Зев! Да, славная работа! Карл, фанатам понравилась та фраза, которой вы закончили. Они хотят, чтобы вы почаще ее повторяли. Только не переборщите, а то зрителям станет боязно!» Я вздохнул. «Карл! Зев, что мы можем для вас сделать?» «Зев, я хотела, чтобы вы знали. Я включила вас двоих в программу шоу, которая будет через 2 дня». «Пончик, как это двоих? А Монго и Катя, как же?» «Зев, Катя остается в подземелье. Монго отправляется в клетку». «Карл, что это за шоу?» «Зев, оно суховато по сравнению с теми, к которым вы привыкли. Но я уверена, вы сумеете его приперчить. Эта программа называется «Планета прекрасная». Она в этом сезоне популярна как никогда. Это скорее не интервью, а рассказ. Вы отправляетесь в дикторскую кабину и читаете подготовленный текст. Это программа новостей планеты текущего сезона. Публика без ума от культуры Земли, и вы будете представлять какой-то ее пласт. Карл. Как мы сумеем его приперчить, читая подготовленный текст? К тому же я отказываюсь читать пропагандистскую хрень против Земли. Категорически. Пончик, о чем мы должны говорить? Зев, ну, я не знаю. По поводу тематики я еще свяжусь с вами. Карл, Зев, вы просто беспардонно лжете. О чем будет наш пласт? Зев, о конкурсах красоты и о выставках животных. Пончик ахнуло так, что мы все услышали. «Пончик, мы в деле. Жду не дождусь». Я был готов протестовать, но тут же понял. Это будет райский отдых по сравнению с тем, что происходило раньше, когда мы появлялись на шоу. Да что может случиться страшного в дикторской кабине? «Карл, договорились, мы согласны. Но я не буду читать текст, если в нем будет вранье». «Пончик, ей!» «Зев». «Ей!» Мы решили, что заберемся в этот кошмарный только после восстановления защитной оболочки. Это большой поезд, длинный, и лучше всего очистить его от мобов при помощи моего метода оболочки и не рисковать перед встречей с какой бы то ни было неизвестностью. Мы остались на станции 281 за 2 станции до той пересадки, где можно будет попасть в кошмарный. Следовательно, у нас была возможность посетить клуб «Деспирадо» после итогового новостного телевыпуска. Затем мы выспимся, потренируемся и возвратимся в мир. После краткого визита в туалет я вернулся в зону безопасности, которая угнездилась внутри целиком стеклянного магазина. Пончики и кофе. J.Co. Donuts and Coffee. Индонезийская сеть закусочных. Бабка по имени Нот, который там заправлял, был моложе тех, что встречали нас обычно. «Привет», — обратился я к Ноду. «Мне бы черного кофе, и еще я хотел бы меню для ремесленного стола». «Конечно», — отозвался он и вывел для меня меню. Оно состояло из длинного перечня таблиц, большинство из которых показались мне бесполезными. Большинство из них стоили 25 тысяч золотых или вроде того. И там было все, от общего стола ремесленника до сверхспецифической ремонтной станции пчеловода. Я долго изучал список, пока не отыскал то, что мне было нужно, и передал защитнику Бобка один из двух своих бесплатных купонов. «Беру вот это», — придвинул к нему еще два купона на обновление, хотя и сомневался, правильный ли ход я делаю. «И я хотел бы поднять стол сапера до третьего уровня». Моя книга подтвердила то, о чем я уже догадывался. Пока я использовал инженерный стол для создания любых видов брони, эта бронебилиберда оставалась малопригодной для защиты, для применения по назначению. Я мог преобразить что-нибудь в шлем, мог нахлобучить его себе на голову, но система не признавала его шлемом. Это не имело большого значения для большинства обходчиков, но только не для Кати и ее расы. То, что Катя могла носить, не увеличивало ее массу. Однако если я создавал предмет и придавал ему форму на инженерном столе, описание этого предмета менялось, и мне оставалось только вызывать таблицу своей новой мастерской оружейника, выбирать предметы и затем находить в списке их предназначение. Когда я сделал свой первый образец шлема, в списке нашелся единственный вариант для него – фиговый шлем. Зато сейчас он значился в списке как шлем, к тому же он приспосабливал слегка свой размер для моей головы или Катиной. Но самое важное, когда Катя надевала его, он увеличивал ее массу. Я пока не мог добавлять чары или использовать в качестве сырья большую часть металлов, но это не было великой проблемой. Я мог изготавливать из металлолома и кожи простые предметы, с тем, чтобы затем мы могли продавать их. Когда я читал свою книгу, мой глаз зацепился за один фрагмент в главе об изготовлении бомб. Комментарий обходчика Розетты, издание 9. «Сотоварищи мои, ведомы вам суммы высокого сумасшествия, грузы безумия бронзового уровня и тяготы больших урожаев. Они не так бесполезны, как кажутся стороннему глазу. Ведь они нет-нет, да и падают в ямы быстрого распада и взрываются. Они страшно опасны, если, конечно, не покоятся в ваших инвентарях. Но через 15 секунд ожидания после избавления от них, их уже почти невозможно использовать, так как они могли взрываться и взорвались уже в те 15 секунд. Я обнаружила выход. Если вы сумеете найти или сотворить пригодный для ношения рюкзак, ваши грузы не утратят стабильность, пока рюкзак будет на вас, и он будет прилажен к вам. Сказанное справедливо и для прочих участников вашей партии. Если вы передадите им взрывчатку для использования, пользуйтесь с осторожностью». Комментарий обходчика Алистера, издание 13. «Нет больше 15-секундного ожидания перед извлечением предметов из инвентаря. Так что данный комментарий по большей части – чушь. Могу подтвердить, рюкзаки и сейчас поддерживают стабильность. Однако же они пригибают человека к земле и служат не так хорошо, как инвентари». Комментарий обходчика Форкита, издание 20. «Сейчас рюкзаки лишь замедляют распад, а не предотвращают. Узнал об этом благодаря тяжелому случаю. Покойся с миром, моя сестричка. Молюсь, чтобы читающий эти слова сегодня в ее честь убил врага. Это ведь все, что можем сделать. Разве не так? Звали ее Баркет. Она была всем, что у меня оставалось. Я не забыл утрату, но выдержу. Вся эта информация была ценной для меня. Но пока что я собирался воспользоваться только тем, что узнал про рюкзаки. У меня появилась идея, и я нацелился сделать рюкзак. Работая, я раздумывал об обходчике Форкете и его сестре. Он сделал приписку к 20-му изданию и сделал ее, насколько я мог определить, как минимум на 11-м этаже. Он оставил во всей книге пространные комментарии, подтверждая или опровергая многие ее утверждения. Он даже оставил инструкции о том, как вписывать дополнения, то есть о том, что было мне недоступно при использовании принципа блокнота. Изначально Форкет принадлежал к расе ургайлов, маленьких крылатых существ, своего рода демонов. При выборе он сохранил свою расу. Его класс – сапер. У меня еще не было времени прочитать его заметки в конце книги, но меня поразило, как некто, столь принципиально отличающийся от меня, столь чуждый, мог быть в то же время столь мне близким. «Есть в мире», – рассудил я, – «воистину универсальные вещи». Единственным, кто оставил больше записей, был Дракея. Он сделал дополнение к 22-му изданию. Этот обходчик участвовал в последнем сезоне, проходившем под управлением НАК. Во всей книге проявлялись его или ее эмоциональность и многословие. Тем не менее, во всех записях, прямо-таки сочившихся абсолютной ненавистью к НАГам и синдикату, очень мало говорилось о самом обходчике. На страницах для записей в конце книги он оставил лишь краткий абзац. «Уже горящий костер легче поддерживать, чем погасить. Помните об этом? Долой змей, долой крыс, долой их всех. Когда-то они все сгорят. И хотя я не сомневаюсь, что к тому времени я буду уже давно мертв, я буду смеяться. Я буду смеяться долго и искренне. И я буду поджидать их по другую сторону завесы, где даже огромные просторы звезд или времени не угасят мой гнев. Если вы читаете эти строчки, я молю вас присоединиться ко мне. Бок о бок мы осуществим нашу месть». Эти слова при всей их несдержанности успокаивали, и я понял, насколько нуждался в успокоении. Когда я внес в главную комнату большой металлический короб и водрузил его на специально сконструированную мной подставку, Катя спросила, что это? Я показал ей укрепленные лямки из шкуры динго. Я просматривал список возможностей мастерской оружейника и наткнулся на модель рюкзака. Так и было дело. Я искал правдоподобный способ изобразить, что просто споткнулся об эту информацию. Рюкзак? Похоже на чересчур большую корзину для белья. Или на великанский колчан. Сверху не застегивается. А вот и нет. Наденьте-ка, но не сдвигайте с подставки, чтобы он не растворился сразу, превратившись в вашу массу. Она осмотрела рюкзак, и морщина между глаз сделалась глубже. Я не сумел удержаться от смеха. Система назвала эту вещь дебильно уродливым рюкзаком с абсолютно бессмысленным дизайном только для слабоумных. Собственно, мне было все равно, раз присутствовало слово «рюкзак». Катя нерешительно просунула одну руку в лямку. У рюкзака имелись еще дополнительные завязки на уровне талии. Она связала их и надела вторую лямку. «Значит, вот что называется обременительно», — вздохнула она. «Я мог бы сделать его больше, намного больше, но мы же не знаем, в какой обстановке нам придется драться. Эта штука широка лишь настолько, чтобы ее можно было оборудовать в узком проходе вагона», — объяснил я. «Если нам суждено когда-нибудь снова оказаться в просторной местности, скажем, на улицах последнего этажа, то я уже знаю, как сделать что-то более вместительное». Я достал из своего инвентаря длинный, похожий на стебель тростника, металлический шест. Длиной он был примерно 6 футов. Но я сделал несколько десятков таких шестов разной длины. Этот я опустил в корзину. Наполняя рюкзак, я продолжал. Так вот, недавно я нашел в логове одного босса шкаф с картотекой. И там было полно всякой всячины. Я узнал кое-что интересное о том, как действует инвентарь. Металлические прутья громко звякали, когда я их укладывал в рюкзак. Когда мы помещаем что-то в контейнер, а затем убираем контейнер в свой инвентарь, то потом можно доставать пустой контейнер или контейнер вместе с содержимым. Можем даже выбирать что-то определенное. Карл, начала была Катя и умолкла. Я продолжал укладывать тяжелые металлические палки в рюкзак. При этом я бросал тревожные взгляды на подставку, но она и не собиралась подводить. Лямки не выдержали бы и четверти веса, но если усвоенный мной принцип действительно работал, прочность лямок не играла роли. Они были нужны только для того, чтобы система признала мое изделие рюкзаком. Тем не менее, я не был уверен как в них, так и в том, что Катя удержится на ногах, когда я уберу подставку. По совету Мордекая, она вложила большую часть своих баллов в силу, и сейчас, после всех усовершенствований, показатель ее силы составлял 49. Мордекай планировал, что она будет подводить свою силу к максимуму как можно быстрее, а когда она достигнет 50, остальное она вложит в телосложение, пока ее неукрепленная чарами основа не превысит уровня 100. С некоторой досадой я отметил, что она добавляла сколько-то пунктов и в харизму. По-видимому, на это ее подвигли советы Пончика и Зев быть интереснее. Мне следовало бы поговорить с ней на эту тему, но не с места в карьер. Я взял пучок прутьев покороче и тоже уложил их. Следом я всыпал в свободное пространство дебильно уродливого рюкзака слабоумных горсть шариков, младших братьев тех шаров, которые использовал для своей хиестры. Закончив с укладкой рюкзака, я отошел на шаг, чтобы оценить результат. Катя смотрела на меня с беспомощным видом, ведь теперь над ее плечами возвышался рюкзак, из которого торчали металлические прутья разной длины. Все это делало ее похожей на перегруженного осла. «Если вы уберете подпорку из-под моего рюкзака, он перетянет меня назад, и я упаду», – пожаловалась она. «Я теперь сильная, но не настолько же. А если я вберу его в себя, то моя масса увеличится на его массу, но без массы всех вещей, которые вы туда положили». «Вы в этом уверены? А вот я не сомневаюсь, что здесь вы ошибаетесь». Я заблаговременно провел кое-какие эксперименты и пришел к тому, что сотворил открытый рюкзак, куда попадали предметы, которые я убирал в свой собственный инвентарь. Мне все-таки пришлось снабдить рюкзак легким клапаном, благодаря чему примерно 3/5 массы содержимого оставались внутри рюкзака и не высовывались наружу. Катины глаза округлились. «Хорошо, но я не смогу втянуть его, пока он на подпорке. А когда вы уберете подпорку, или лопнут лямки, или сломаются мои плечи». «Да вы сильнее, чем сами думаете. И конструкция не предполагает, что груз повиснет на лямках. Мы поступаем так. Рюкзак оказывается на вас. Вы переформатируете себя так, что у вас появляются 4 ноги, а в нижней части спины появляется полочка. Груз подталкивает вас назад, а полочка делает его легче», — пояснил я и набросал грубую схему на обороте абонемента тренажерного зала. Катя побледнела, но приступила к перекраиванию своего тела, не возразив ни слова. В комнату вошла Пончик. Она в тренажерном зале обучала себя езде на Монго и замерла, увидев нас. «Карл, что ты вытворяешь с Катей?» Катя охнула. Задняя часть ее туловища заметно увеличилась. «Теперь подставка чересчур высокая», — простонала она. «С появлением 2 дополнительных ног ее рост уменьшился». Я кивнул. «Сейчас я это исправлю. А вы продолжайте. Сделайте спину плоской. А о ее новой части думайте, как о полке. Ее не нужно делать такой длинной. Отведите ноги подальше назад. Помните, они у вас должны быть цельнометаллическими. Да, вот так». «Боже мой!» – вздохнула она. Я наблюдал за ее трансформациями. Ее руки исчезли, и образовалась 3-я пара ног. Всего их теперь было 6. Ее одежда растворялась в ее массе по мере того, как утолщалась спина, на которой росла полка для рюкзака. Когда я убрал подставку, наплечные лямки натянулись. «Ноги не действуют», — пожаловалась она. Шесть ее ног запутались, и корпус опустился. Теперь она походила на слизня с безруким человеческим торсом. Я растянул рулетку и отметил расстояние от Катиной полки до пола. «У вас не такой тяжелый груз, как кажется», — соврал я. «Как только я оттолкну этот стол, он автоматически перейдет в вас». Подставка с грохотом отъехала назад. Я втянул голову в плечи, когда тяжелый рюкзак на спине Кати опустился на ее спинную полку вырост. Катя вскрикнула от боли, и тут же рюкзак исчез, то есть слился цветом с ее плотью. Весь тугой пузырь обратился в цельную округлую глыбу. Сработало, святое же дерьмо. Катя с визгом опрокинулась на спину, напомнив мне перевернутую черепаху. И опять вскрикнула. «Карл!» – завопила Пончик. «Ты делаешь Кате больно!» Я пропустил мимо ушей ее возглас. «Теперь у вас не маленькая масса. Переведите дух и переформатируйте себя. Распределите новый металл так, чтобы он поддерживал ваше равновесие». Катя перестала брыкаться и закрыла глаза. Ее корпус и голова как бы сплавились в один гладкий ком. Из его нижней части торчали шесть ног. Человеческий торс вернулся, увеличившись в середине нижней части. Верхняя половина сохранила привычный облик, но руки теперь были вдвое длиннее нормальных. Слоновьи ноги превратились в широкие шипы. Вся фигура поднялась с пола. Теперь передо мной стояла устрашающая, похожая на громадного жука, монструозность. «Сейчас меня вырвет», — предупредила она. «Ох, ко многому придется приспосабливаться». «Да», — подтвердил я. «На вас теперь больше тонны дополнительной брони». «Тонны?» – она в ужасе закрылась рукой. «В прямом смысле тонна? Тысяча кило?» Я усмехнулся. «Скорее, примерно тонна с четвертью. Хотите – верьте, хотите – нет. Здесь металл от дварфовских роботов, и он двух типов. Один намного тяжелее обычного железа. Как вы себя чувствуете? Можете двигаться без усилий?» Катя опять преобразилась, приняла облик Хеклы, как при нашем возвращении на базу из казино. Она выпрямилась во весь рост, наверное, 3 с лишним метра, и возвышалась над нами, как башня. Потом сжала кулак и нанесла удар в воздух. Меня обдуло ветерком. Монгу завопил от ужаса и метнулся к Пончику, желая спрятаться за ней. «В сообщении было сказано, что я получаю бонус к силе, когда на мне эта огромная масса», — сообщила Катя. Ее голос сделался глубоким. «А еще там говорилось, что моя ловкость снижается, хотя мне не кажется, что у меня сильно замедлилась реакция. Если я задам себе нормальную плотность тела, то рост получится, наверное, 6 метров. Как вы думаете, мне позволят остаться такой? Разве тут нет доли эксплуатации?» «Думаю, нет», — ответил я. «Я бы сказал, именно это и ожидается от представителя вашего класса». «Это же нелепость», — возмутилась Пончик. «Она не поместится в вагоне при таких размерах». «Конечно, не поместится», — согласился я. «Мой мозг уже решал очередную задачу. Как сделать ее еще крупнее?» «Дебаф в ловкости наверняка обернется потерями. Может сотворить для нее фундамент? Что-нибудь на колесах, чтобы она катилась?» «Но благодаря увеличению действует метод с рюкзаком. Разгрузиться нетрудно. Ей нужно мысленно отправить рюкзак в инвентарь, и она тут же уменьшится. Рюкзак будет храниться в инвентаре, и, надевая его на себя, Катя сможет выбирать, какая часть металла ей потребуется. Можно будет варьировать массу. Нам нужно развить у нее способность быстро утяжелять себя, а также обновить ее макияжный стол, чтобы он вмещал больше вариантов внешности. Я приспособлю подставку так, чтобы можно было экипироваться быстрее. Кроме того, мне придется подыскать более тяжелый металл. Эти палки будут нам мешать там, где низкие потолки». Катя осела. Ее лицо менялось, принимая различные обличия. Она остановилась на росте около 2,5 метров, но ее туловище было теперь втрое толще, чем ему полагалось бы. Руки свисали до пола, отчего она сделалась похожа на гориллу. Я щелкнул ногтями по ее руке, и та отозвалась металлическим звоном. «Вот это хорошо! Следите за тем, чтобы ваша телесная сердцевина была надежно запрятана внутри». «Я поработаю над этим», — пообещала Катя, сгибая руку. «Но я не могу заменить глаза и рот металлическими деталями. Придется соорудить клетку вокруг головы». «Отлично», — одобрил я. «Я поэкспериментирую с разными материалами в вашем рюкзаке, а вы потренируйтесь в установке в нем массы вещества». «Можно держать там оружие и заколдованные предметы?» — спросила Пончик. Монго неуверенно приблизился и принюхался. «Думаю, что нет», — ответил я. «Оружие не сделается частью ее массы, а магические предметы, кольца и так далее, не проявляют своих свойств, если они не укреплены на человеке так, как предусмотрено. Я не могу ожидать свойств шлемов от наплечных лямок, даже если они сделаны из шлемов. Я уже давно спрашивал об этом Мордекая». Катя продолжала экспериментировать. Одна ее ладонь преобразовалась в изогнутый металлический щит размером с вокзальные часы. Другую руку она удлинила топором, который до сих пор редко использовала. Я заметил, что она приобрела ловкость в преобразованиях своего тела. Хотя, безусловно, эти действия все еще были для нее болезненны. «Когда дочери об этом узнают, то попадают в обморок. Видел бы меня Фаннер, назвал бы он сейчас меня бесполезной». «Эх, был бы здесь Мордекай», — вздохнула Пончик. «Он знал бы, что на это сказать. У него бы точно нашлось что-нибудь», — подтвердил я. Первая часть итогового телевыпуска состояла из съемок гибели людей в поездах. Я увидел, как группа вошла в поезд, с виду дизель-поезд современного типа, на одной из именованных линий. Ее почти немедленно атаковали мелкие крабовидные монстры со сверлами вместо клешней. Когда столкновение было в разгаре, я рассмотрел некую фигуру хвостовой части вагона. Она наблюдала за происходящим и смеялась. Боевой маг. Этот походил на орка, но имел такие же длинные серебристые волосы, как у расчленителя. Катя возвратилась к своим обычным габаритам. Последний час она посвятила выработке новой формы, играя с различными массами. Она научилась убирать рюкзак, используя инвентарную систему, не особенно элегантную, заставлявшую ее тело падать и размазываться по полу, разливаться круглой, дрожащей, бесформенной лужей. Выяснилось, что если она разом отторгает от себя больше половины массы, ее тело собирается заново. Ничего страшного, хотя смотреть было неприятно. Форму большой капли Катя сохраняла не больше, чем несколько секунд, после чего возвращалась к своему обычному человеческому облику. Чтобы вобрать дополнительную массу, ей требовалось сначала воспользоваться новой перекроенной подпоркой, то есть установить ее и уже после этого прочно утвердить на ней рюкзак. Затем она проскальзывала в его лямки и переходила к стадии слизня. Дальше она могла принимать любые формы, какие пожелает, и они зависели лишь от находившейся в рюкзаке трансформирующей массы. Надевала рюкзак она секунд за 30, то есть по-прежнему непозволительно долго. Над этой проблемой мы и трудились. Я показал товарищам существо на экране. Готов предположить, что на всех именованных линиях есть боевые маги. Если и так, то каждый из них нападает по-своему, уточнила Катя. На экране еще один боевой маг уже раздирал в клочья пару обходчиков. Я не заметил, атаку какого типа он провел, но обходчики дергались так, как будто не могли дышать. Далее шоу перешло к показу некоторых обходчиков, которых обычно в кадрах не бывало. Среди таких я заметил Куан Че, обходчика, который заслужил небесный квестовый ящик под занавес нашего пребывания на третьем этаже. Пончик что-то буркнула про себя, когда смотрела, как он пролетал по туннелю и выпускал голубые молнии из левой ладони. Он обрушился в лоб на поезд, и тот дернулся, замер, как будто умер на путях. Из дыры, возникшей на месте лобового стекла, разрушившейся кабины, выпал труп Челотавра. Это его призовая хламида дала ему способность летать и стрелять молниями, прокомментировал я. Классно вообще-то, но если он мечется туда-сюда и крушит поезда, то скоро это обернется бог знает какими проблемами. Хотел бы я знать, на какой он линии. Без понятия, но одежа это наша, брякнула Пончик. Он вообще ничего не сделал, чтобы ее добыть. Это несправедливо. Я осадил кошку, а справедливости вообще на свете нет. Мы посмотрели, как Элли наткнулась на Клурикона, заморозила его голову, оторвала ее и перебросила кому-то из своей партии. Тот парень из класса качков сделал пируэт в воздухе и швырнул ледяной шар в гигантского козлобосса. Весь зверинец разнообразных пород, бывших обитателей Медоуларк, ринулся на козлинного монстра и порвал его в клочья. Затем показали короткий клип о нас, о том, как мы при помощи заклинания «Дыра» лишили головы одного боевого мага, свели воедино кадр с моим смехом, кадр из прошлой жизни и кадр, где я подбираю голову мага и сую ее в свой багаж. Задницы изобразили таки меня психом. «Карл, зачем ты забрал голову?» – спросила Пончик. «Это дикость какая-то». «Пончик, мы все складываем в лут. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Нам с самого начала следовало уносить с собой все трупы. Сейчас мы так и будем делать. Мы получили серебряный квестовый ящик за эту стычку. Впрочем, ничего стоящего там не было, только целительные заклинания и наборы ловушек. Мне достались две ловушки с сигналами тревоги и кое-какие приспособления для изготовления ловушек. Шоу закончилось сражением Люси и Мар с командой похожих на зомби созданий в большом зале. Я пришел к выводу, что в том зале находились сразу 5 ведущих вниз колодцев, расположенных кругом. Блин, горелый, как это маленькое дерьмецо сумело так быстро набрести на спуски? Шоу закончилось, и еще до ежевечернего послания произошли 2 события. Сменились лидеры, и мне пришло уведомление. Вы получаете бронзовый филантропический ящик от корпорации «Валтай». Я помедлил, желая сначала узнать, получили ли что-нибудь Пончик с Катей. Ни одна, ни другая ничего не сказали, из чего я заключил, что у них призов не прибавилось. Как мне было известно, в этом сезоне, чем больше за нас платили, тем дешевле обходились спонсорам бронзовые ящики. Но Мордекай говорил, что даже эти ящики будут предельно дорогими. А еще он сказал, что содержимое бронзового филантропического ящика обычно бывает лучше, чем то, что закладывают даже в платиновые, но более заурядные ящики. Пончик изучала таблицу лидеров. Состав первой пятерки не изменился. Элли передвинулась на 8-е место. Уличный монах Ли Цзюнь из списка лучших выпал. Его сменил Куан Че, полуэльф 31 уровня. Кавалерист имперской безопасности. Меня эта перестановка не удивила. Обладатель такого магического одеяния и должен был взлететь ракетой к вершинам таблицы. «Лживый позер», — проворчала Пончик. «Добрый вечер, обходчики. Хочу вам напомнить предыдущее объявление. Только на этом этаже колодцы остаются закрытыми и откроются только за 6 часов до крушения. Горстка из вас сумела найти пути к местам нахождения колодцев. Отличная работа, но вас пока долгие дни отделяют до той минуты, когда откроется возможность воспользоваться находками. В силу некоторых непредвиденных технических осложнений, с которыми встретились наши хоб-гоблинские команды механических запретов, на очистку, ремонт и возвращение в эксплуатацию поездов, терпящих крушение на путях, уходит намного больше времени, чем предполагалось раньше. Такая ситуация приводит к необоснованному хаосу на некоторых железнодорожных ветках. Мы уверены, что вам по силам исправить положение. Наконец, сейчас у всех вас уже должны быть спонсоры. Каждый индивидуальный обходчик приобрел спонсора. Первого в мире обходчиков подземелий. В эти дни мы обрабатываем запросы на филантропические ящики, поэтому ожидаются незначительные запоздания в обработке лутбоксов. Мы рассылаем их со всей возможной оперативностью. Приносим извинения за задержки и благодарим вас за терпение. Мы считаем приоритетными чрезвычайные ящики, срочную доставку которых филантропы оплачивают в особом порядке. А теперь идите и убивайте, убивайте, убивайте. «Карл, они дорожат нашими ящиками!» – воскликнула Пончик. «Я точно знаю, принцесса Денадия приготовила для меня что-то хорошее!» «Не сомневаюсь», – отозвался я. «Я только что получил бронзовый филантропический ящик. Ребята, я думаю, вы свои тоже скоро получите. Ты еще не открыл его? Открывай же! Открывай сейчас же! И не забудь написать, поблагодарить!» «Ну-ну, хорошо, я согласен. Я пододвинул ящик себе. Заплачено ли за срочную доставку, я не знал. Вот он, ящик, сверкающий бронзового оттенка. Он магически открывается, и искры слетают с него. На крышке символ, которого я никогда раньше не видел. Круг, и в нем закорючки. Под кругом выгравированы слова на синдикатском стандартном. Корпорация Валтай хранит жизни лучших из вас. Я вздрогнул, вспомнив, что на самом деле это мозговые паразиты. В ящике лежала пилюля, капсула обычного размера, сине-желтая. На какую-то мертвящую долю секунды я поверил, что это и есть мозговой червь. Я вспомнил давнее видео, рассказывавшее, как люди поглощали ленточных червей, и те потом выходили из их организмов в виде вот таких капсул. Они хотят завладеть моим телом. И опять меня передернуло. Мысль бесконечно жуткая. Я обратился к описанию, которое пришло в виде голоса и шрифта, слегка отличавшихся от постоянных. Корпорация Валтай. Нейронный обогатитель номер 544. Вариант 32.S. Этот предмет совместим с вашей морфологией и вашим интерфейсом. Предупреждение. Эта пилюля будет вызывать неуклонные изменения вашего мозга. После установки вы не сможете отключить или уничтожить этот предмет. Предупреждение. У вас не установлен нейронный интерфейс корпорации Валтай. Поскольку ваше действующее сетевое оборудование совместимо с вашим нейронным обогатителем, вам рекомендуется посетить общественно-просветительский центр корпорации «Валтай», чтобы обсудить возможности обновления. Ознакомьтесь с планами выплат и с наследием. Мы храним жизни лучших из вас. Действующее сетевое оборудование. Версия синдиката-обходчика 47.002.человек. Приняв эту пилюлю, вы установите на свой интерфейс следующее обновление. Порталы идентификации и анализа подпространства. «Дьявольщина какая-то», – пробормотал я. «Да, вот она, эта пилюля. Но зачем они мне ее прислали? Что за портал подпространства? Почему они заплатили за то, чтобы пилюля была доставлена мне быстрее? Потому что достаточно богаты, чтобы заплатить? Или тут есть какая-то срочность? И еще, описание сделано не в стандартном формате. Следует ли отсюда, что ему можно доверять? Чтобы увериться вдвойне, я убрал капсулу в инвентарь и посмотрел два показателя – редкость и ценность. Ценность – да, сразу после фигурки Кимариса. Редкость же была обозначена вполне непримечательной величиной. Я вытащил свой предмет. Теперь у меня были основания верить, что в нем не запрятан паразит. Если бы он был в пилюле, то не позволил бы мне так просто убрать себя. Хотелось бы надеяться. «Будь что будет», — сказал я себе, бросил пилюлю в рот и запил холодным кофе. Прошло мгновение, и ничего не случилось. «На вашем интерфейсе доступна новая таблица». Таблица называлась «Обновление третьей стороны». Я кликнул по ней. «Предупреждение. Все обновления, основанные на контактах, не действуют, пока вы находитесь в подземелье. Любая попытка обойти систему безопасности подземелья повлечет немедленную дисквалификацию. Перечень предметов состоял из одного пункта – нейронный обогатитель. Я кликнул по нему и получил сообщение. Обновление действует без перебоев. Более никакой информации, никаких меню. Я вызвал таблицу «Спонсорское содействие» и обратился к секции примечаний. Я мог посылать сообщения спонсорам, они мне нет. При этом я знал, что Пончик целый день писала и отправляла принцессе Денадии благодарственные письма. «Карл, благодарю за обновление. Не знаю, для чего оно и как оно действует, но я ценю вашу поддержку. Я не испытывал ничего, кроме отвращения ко всем и ко всему имеющему отношению к этому хренову шоу. Но приходилось изображать признательность, коль скоро они посылали мне благотворительные презенты. «Так что это за предмет?» – спросила Катя. Она увеличила массу и теперь направлялась в тренажерный зал, чтобы поупражняться с навыком «ловец». Я собирался последовать за ней и поработать над мощным ударом. Я поставил своей целью развивать этот навык каждый день и довести его до 15 уровня. «Даже не знаю», — ответил я на заданный вопрос и отвел глаза. Взгляд упал на входную дверь, которая вела в кофейню. Теперь дверь светилась пурпуром, над ней появилась панель. Стандартный подпространственный портал. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «Да» и выскочил ряд чисел. Я представления не имел, что это такое. Впрочем, ниже следовали строчки, которые показались мне значимыми. Тип. Двусторонний портал. Направлен к пользователю. Можно пройти через этот портал? Да. Среда на другой стороне. Совместимая. Визуальный анализ. Да, нет. Я кликнул «Да», и передо мной оказался неподвижный снимок интерьера. Посетителей в кофейне не было, но защитник Бобка, Нот, стоял за прилавком, ковыряя в носу. «Теперь я вижу сквозь дверь». «Да, вот так, прах его побери», — высказался я.